Глава 16. Влад. 23 декабря 1999 года. Саратов, Кировский район, городской пляж. Артиллерийская улица тонула в заснеженных каштанах, ветви трепал шквалистый ветер. Влад пробирался вдоль забора военного училища и вздрагивал, когда с очередной ветки ссыпался снег. Пахло бензином, за забором тяжело пыхтела машина, и кто-то без стеснения матерился, распугивая голосом тихую ночь. Влад не выходил под фонари, он не шел вдоль дороги, только барахтался в кустах, которые цеплялись за куртку и рвали ее, плелся в неизвестном направлении. Идти было некуда. Азат, который обещал ему много лет назад, что они все будут делать вместе, своих обещаний сдержать уже не смог бы. Азат лежал теперь на окраине Кировского района за гаражами в огородах, в чьем-то замерзшем колодце, который рыли вручную, чтобы поливать летом грядки. Влад не пришел тогда на встречу с другом и его коллегами вовремя. Сейчас он вспоминал каждый свой шаг, сделанный в тот вечер. Он сделал много шагов, но ни один не привел его к родным Азата, чтобы рассказать, как все случилось. Влад опоздал, сбежал, не смог даже взглянуть, где похоронили друга. Азат сам во всем виноват. Он не выполнил обещаний, он сам во всем виноват, убеждал себя Влад и все еще жил теми сумерками, в которых за отяжелевшей под снегом яблоней раздался выстрел. Из-за яблоневых ветвей Влад видел, как они копошились и тащили Азата вниз, в рукотворную яму колодца. Влад оступился, попятился назад, сделал еще один нетвердый шаг. Узкая тропинка ускользнула из-под его ног, он провалился в сугроб, а потом побежал. Влад часто опаздывал в детстве. Возможно, учителя не стали бы его ругать, если бы знали, что безответственность спасет его шкуру через 10 лет. Он опоздал, и он жив. Они, те, что убили Азата, не погнались за ним, потому что знали, и так найдут. Просто позже им было известно, где он живет. Под окнами на Азина теперь часто стояла черная тонированная машина, и Влад помнил о ней всегда. Когда просыпался, когда шел чистить зубы, когда ускользал из дома, чтобы не видеть их, когда засыпал. Он уже и забыл, как выглядит его двор без этой черной машины, забыл, как звучит его дом. Мяуканье кошек, визг ребятни, жестяной скрип двери в подъезде, потому что пробегал через двор, пытаясь зажмуриться, не видеть и не слышать. Так пробежал и сегодня. Если его окликнут эти, он не услышит. Нет, нет, нет, он не станет слушать. Нужно было, — бормотал Влад теперь, когда уже все, что могло случиться, случилось, и продолжал пробираться сквозь каштановый снежный сон по Артиллерийской. — Да, нужно было учиться, — сказал голос отца в его голове. — Нужно было работать, — добавила мама. — Опять воруешь? — спросила сестра, и все они были правы со своими «опять» и «нужно было». — Нет, я не буду. Нужно было отвечать Азату еще в школе. «Нет, я не пойду с тобой», — нужно было ответить ему и в тот раз, когда даже его родственники, очень важные люди, — говорил Азат, — поняли, как он собирается вести дела, и отказались с ним работать. Вскоре родственники уехали на родину, туда, где мандарины собирают все лето, в открытый багажник «Жигулей», и где море, и где все люди говорят на одном языке, языке жизни, даже если учились на разных. «Приезжай обратно в Гагру», — посоветовал Азату тогда дядя. «Война кончилась, на то мы решим». Азат никуда не поехал. «Я не для того русский в школе учил, чтобы возвращаться», — огрызнулся он, и Влад услышал в его голосе южный трепетный акцент, что прорывался наружу вместе с негодованием. Кировский район нависал над Владом махиной. сверкали на дороге обледеневшие трамвайные рельсы, прокричало прожженное сцепление автомобиля, промчалось, улетело дальше, вниз, по танкистов, и все снова стихло. Влад вышел на улицу и затопал вниз. Дорога шла под горку, и ступать стало легко-легко. Затекшие ноги слушались лучше. Пошел снег, хлестнуло в лицо волжской свежестью. Владу стало легче дышать. В темных витринах магазинов, в окнах домов скоро зажжется свет, и, может быть, наутро они его забудут, не станут ждать его у дома, не будут преследовать его семью. Они ведь уже получили одну жизнь, зачем им нужна еще одна? Они же не оставят его в колодце, в огороде, не оставят же. Владу стало жарко. Футболка под курткой и свитером пропотела и прилипла к коже от долгой ходьбы. Он расстегнул куртку, засунул руки в карманы и сгорбился еще сильнее. «Это не один азат, слег там, остался под яблоней», — замолчал и мигом растерял весь свой запал вместе с акцентом. Это и Влад был там и чувствовал, как под спиной бежит холодная родниковая вода. Или это все-таки был пот? Он ведь тоже навсегда остался лежать там, рядом с другом, и одиночная могила азата в тот момент сделалась братской. Потому что Владу хватит. Хватит схем и дел. Хватит фраз Азата про «опасность — наше второе имя». Азат думал, что пошлые цитаты из боевиков делают его круче и придают их делам благородства. Ха, как же! Хватит легких азатовых денег, просто хватит. Если Влад выживет, он ответит «нет», как и надо было отвечать с самого начала. Когда это началось? Влад втаптывал подошвы ботинок в асфальт, и каждый шаг отзывался болью в голове. В самой низине, где улица танкистов изгибалась, точно пыталась сбежать, свернуть прочь от Воскресенского кладбища, Влад остановился и вслушался. Неугомонный водитель все еще сжигал несчастное сцепление, судя по звуку, где-то на Соколовой. Наверное, мчался к Волге. Влад тоже свернул на Соколовую и пошел быстрее. Он шел еще 2 часа, прежде чем увидел Волгу и мост, раскинутый над рекой, и первые утренние машины, которые бежали в сторону Энгельса бисерной нитью. И тогда Влад пошел против ветра, влетел на мост и бросился на ту сторону подальше от них всех, от семьи и от тех, кто лишил его друга, по этому бисерному ниточному краю, потому что начал вспоминать. Оля плела браслет из бисера. В 7 лет она еще не успела выучиться быстро читать, но очень ловко управлялась со всем, что нужно было делать руками. Вкрутить саморез ножом вместо отвертки, открыть банку бабушкиной закрутки, кинуть мяч в кольцо. Для ее рук и пальцев не было невозможного. Они пилили, строгали, вышивали и лепили из песка самые лучшие фигурки. Оля не любила готовить и убираться, и напрочь отказывалась это делать, но если нужно было помочь папе поменять лампочку, она лезла под руку и мешалась, потому что ей хотелось самой. Влад только зубами поскрипывал. У него не получалось ни с лампочками, ни с саморезами, ни даже с банками. Из рук Влада сыпалось все. Он нашел браслет сестры и попытался разорвать его, но леска изрезала ему руки. Он раскромсал браслет на части. Бисер трещал под ножницами и раскалывался, разлетался, рассыпался по комнате мелкой дробью, ударяясь в стены и шкаф. Оля нашла растерзанный браслет и в первый раз набросилась на Влада. Тогда все и началось. «Я лучше, нет, я лучше!» Эта песня длилась слишком много лет. Кто-то должен был это остановить. Кто-то должен был. Это было у брата и сестры что-то внутреннее, подкожное. Всегда по разные стороны поля, всегда в разных командах и обязательно ведут счет игры. Здоровое соперничество превратилось в войну. Азат появился в жизни Влада, потому что тоже не переносил Олю. «Правильно, Дубко из параллельного говорит, курица она», — сплевывал Азат каждый раз, когда получал от нее. Влад поддакивал, но знал, что получал Азат за дело. Не настрой Азат против сестры весь параллельный класс, Олю бы любили. С того браслета все и началось по-настоящему. Окончилось новой игрушкой Азата, новым делом. Стеклярусным. Шутка ли? Снова этот бисер. Во дает, подумал тогда Влад и согласился. Азат торговал стеклярусом недолго. На рынок, где они обустроили небольшую палатку, приходили разные люди, и очень часто те, кто собирался не купить, а содрать с продавцов побольше. Однажды они стояли на точке вместе. Влад замерзал, и Азат предложил ему принести им обоим чаю из палатки в другом ряду. Влад возвращался назад с коричневыми пластиковыми стаканчиками, которые покорежились от кипятка, стараясь нести их как можно быстрее, обжигая пальцы и тихо ругаясь. Азат с кем-то говорил. Он кривил лицо, и еще издалека Влад заслышал абхазский горячий акцент. Это были они. Просто Влад о них пока ничего не знал. «Чего надо?» — спросил Влад у Азата, протягивая тому чай и глядя в спины трем уходящим хилым фигурам. «Кто это вообще?» «Да я знаю, что ли, а?» — пробормотал Азат. Акцент не уходил из его речи. Азат боялся. «Херы какие-то. Бабками, говорят, делиться надо. А где я им сейчас-то бабок достану?» «Все на стеклярус этот спустили и еще ни хрена ныне продали». «Да», — протянул Влад. «Наши-то бабули чухают, что стеклярус китайский не берут». «Может, отдашь им денег, а? В загашнике есть немного». Теперь Влад знал, что Азат не отдал деньги. Их общий тайник опустел, денег в нем не оказалось. Влад промолчал, хотя догадывался, что Азат все прогулял с новыми товарищами с рынка, а потом снова появились они. Азат пошел на ту встречу, знал, куда идет. Сам все и прекратил. Азат все это начал, а теперь прекратил. Влад остановился на середине моста и спустился на городской пляж, который длинным островом лежал посреди Волги. В детстве они часто сюда приезжали. Оля бросала мяч, а он копошился в песке у воды. Лед, бледный и мутный, сковывал Волгу намертво, и Владу казалось, что под лучами восходящего солнца у самого берега сверкает рассыпанный чьей-то неосторожной рукой стеклярус.